Только после смерти Георга IV в 1830 году Мэш был уволен, поскольку затратил на строительство и оформление дворца суммы, значительно превышавшие установленную смету. Первым монархом, который поселился во дворце, была королева Виктория, въехавшая сюда 13 июля 1837 года, за 100 лет до того, как во дворце поселилась ее праправнучка. В царствовании Виктории Эдуарда VII Букингемский дворец стал по-настоящему помпезным. Золотистый камень стен, возведенных Джоном Нэшем, скрылся под плитами серого гранита, которым был облицован новый левый фасад дворца. Королевская резиденция, как и американский Белый дом, это не просто место, где живет семья главы государства. Это еще и административный центр, а также своего рода театр, где разыгрываются величественные спектакли. Во дворце работают 300 человек. Здесь собственное почтовое отделение и специальный почтальон, и комната. Двое часовщиков только тем и занимаются, что раз в неделю заводят механизм 300 часов. Во дворце горят 2000 электрических лампочек, которые нужно периодически заменять. Однажды Кроуфи встретила королевского крысолова, расставлявшего в укромных местах так называемые липучки, кусок картона, которому сладкой патокой приклеен комок анисового семени. Привлеченный запахом грызун, польстившись на анис, прилипает к патоке, после чего с ним безжалостно расправляется королевский крысолов. Гувернантка Кроуфи, согласно ее признанию, чувствовала себя во дворце неуютно. В трубах жутко завывал ветер, а для того, чтобы попасть из одной комнаты в другую, нужно было пробираться длинными, нескончаемыми коридорами. Электричество во дворец провели весьма недавно, и выключатели часто оказывались в весьма неудобных местах. Например, для того, чтобы выключить свет у себя в спальне, Кроуфи должна была выйти в коридор. Несмотря на всю мишуру и позолоту парадных комнат, внутренние помещения дворца были в довольно плачевном состоянии. Однажды горничная отдергивала шторы в комнате Кроуфи, и от легкого движения карниз рухнул на пол. Когда король привел своих дочерей в класс, в его памяти всколыхнулись мрачные воспоминания о собственном детстве. Окинув взглядом унылую комнату, Георг VI решительно захлопнул дверь и сказал: «Нет, это не годится». И все же в Букингемском дворце король чувствовал себя как дома, ведь он прожил в Эдуард VIII дворец, терпеть не мог. Ему казалось, что там сырой, затхлый воздух. В дневнике он тут себя здесь, не в своей тарелке. Должно быть, ему казалось, что во дворце было увидеть тот самый нормальный мир, за которым прежде они наблюдали из окон дома на Пикадилли. Возле дворца всегда толпились люди, глазевшие на королевскую резиденцию, а из окон, спрятавшись за кружевными занавесками, с не меньшим любопытством разглядывали простых смертных юные принцессы. Очень быстро они привыкли к тому, что любое их появление вызывает у толпы жадный интерес, словно они какие-нибудь редкие существа. Да так оно, собственно говоря, и было. Король и королева заняли розово-золотые бельгийские апартаменты на первом этаже. Дело в том, что парадные королевские покои нуждались в ремонте. После смерти мужа королева Мария переехала в Марлборо-хаус, прихватив с собой шелковую материю, которой были обиты стены в зеленой гостиной и будуаре. Замена обивки обошлась налогоплательщикам в 550 тогдашних фунтов стерлингов. В ходе ремонта во дворце переклеили все обои и позолотили плинтусы и багеты. Для их величества заново оборудовали ванную. Король решил поселиться в бывшей гарнише и уютнее, чем официальная спальня, и к тому же напоминала сыну о приятных вечерах, когда Георг V наряжался тут перед выходом в столовую и болтал о всякой всячине с домашними. Покои принцесс находились на третьем этаже. Теперь у Елизаветы были собственная гостиная и примыкающая к ней личная комната. Кроуфи, Бобо, дневная и ночная няни – тоже получили по комнате, а Алла Найт безраздельно властвовала на всей этой территории. В распоряжении женщин были две ванные комнаты, расположенные в том же коридоре. Королева, как и ее мать, обладала безупречным вкусом и даром создавать уют. Когда леди Эйрли, служившая при королеве Марии Фрейлиной и отлично знавшая дворец, навестила новых хозяев резиденции, она сразу заметила, что интерьер и атмосфера заметно переменились к лучшему. Король с горделивой улыбкой сказал: «Елизавета может устроить уютное гнездышко где угодно». Но самым важным аспектом жизни семьи, разумеется, была публичность. Елизавета наблюдала, как ее отец и мать играли свои роли в пьесе, именуемой монархическим церемониалом. Эдуарду VIII эта роль была в тягость, хотя он обладал теми необходимыми талантами для блестящего ее исполнения. В зависимости от точки зрения, монархия может казаться либо величественным действом, либо помпезной бессмыслицей. Новый король и королева, воспитанные при чопорном дворе Георга V, отлично понимали, что им нужно чаще бывать на публике. Без этого герцог и герцогиня Йоркские в глазах народа так и не станут Георгом VI и королевой Елизаветой. Для того, чтобы приобрести новой королеве достойный гардероб, пригласили молодого кутюрье Нормана Хартнелла. Ее фигура не подходила для облегающих элегантных платьев, какие носили Олис Симпсон и ее современницы. Но королева не желала изводить себя новомодными диетами, чтобы хорошо смотреться в изящных платьях от Менше или Пату. Чипс Меннон пишет, что во время коронации королева показалась ему какой-то уж очень грудастой, в связи с чем моментально распространились слухи, что она беременна. Отличный пример царственности без слепого подражания моде подавала вдовствующая королева Мария. Она носила длинные платья светлых тонов, обожала лисьи горжетки, шляпки, а кроме того, обладала редким талантом носить огромное количество драгоценностей, не выглядя при этом вульгарной. Во время серебряного юбилея Георга V тонкий знаток элегантности Ченнон заметил: «Внезапно оказалось, что она самая стильная женщина в мире». Новый король также обладал безупречным вкусом в одежде. Он сам придумал, как должна выглядеть его супруга. Ответ нашелся на романтических портретах Виктории, Альберта и всевозможных саксон-кобургских родственников. В мраморном зале на стенах было развешано множество подобных картин работы Винтельгартера. «Ее величество ненавязчиво дала мне понять», — пишет Хартнелл, «что я должен воспроизвести грациозную элегантность Винтергальтера». Так возродился романтический королевский кринолин. Для начала Хартнер шил королеве два вечерних кринолина для банкетов и официальных визитов. Один был серебристого оттенка с высоким воротником и серебряных кружев, расшитых бриллиантами. Это было первое парадное платье, сшитое мною для венценосной особы, вспоминал впоследствии портной. Для того, чтобы сфотографировать королеву в новом наряде, пригласили знаменитого фотографа Сесила Битона. После